и бережно опустил ее в волны. Красавица Луиза де Кастеле, любимица императрицы Жозефины, сама жизнь и заразительный смех стала медленно опускаться на морское дно, поросшее водорослями и усыпанное раковинами. В ее чемодане оказалось около 300 золотых, которые пришлись обитателям старого замка как нельзя более кстати. Но шевалье де Бруслар и 6 месяцев спустя дрожмя дрожал, сидя у пылающего камина. Его сильный организм спас ему жизнь, но яд все же сделал свое дело. Бруслар превратился в расслабленного старца. Это был конченый человек. Тем не менее, парижская полиция продолжала заниматься им, подозревала его присутствие в самых противоположных уголках империи, как подозревала его личное участие во всех заговорах. А он тем временем с трудом волочил ноги по песку, гуляя по солнцу и целый день сожалея о своей былой молодости и проказах. Бернар не отходил от него ни на шаг, ухаживая за ним, как за грудным младенцем. Если бы госпоже де Вабадон или же маркизе де Тиоль пришлось случайно проходить мимо, то не подлежит сомнению, что они в этом жалком инвалиде, в этом старце с трясущейся головой, никогда не узнали бы элегантного, благородного шевалье, которого они некогда охотно прятали после какого-нибудь трагического, кровавого происшествия в своих альковах, зная, что он так же смел и силен в любви, как и в искусстве фехтования. Нет, для шевалье пришел конец, его звезда закатилась. Правда, он позже снова появился на политической арене, но его роль была ничтожна и плохо сыграна. Что касается Дианы де Тиоль, то она усиленно пряталась в Париже, опасаясь преследований полиции. Она тоже начинала понимать всю бесполезность борьбы последних роялистов против установившейся власти. Как внутренне, так и внешне механизмы нового правительства действовали в полнейшей гармонии и пользовались неослабевающим успехом. Бюллетени действующей армии приносили известие о целом ряде последовательных побед. Великий завоеватель властно шествовал вперед, топча и рассеивая неприятельские союзные войска. Можно было подумать, что он заворожил удачу, и что всему остальному человечеству только и остается низко и покорно склонить перед ним свои головы. Париж жил в лихорадочном энтузиазме. Правда, немало в нем плакало вдов, матерей и невест, облаченных в траурные одежды, но общий фанатизм достиг такого высокого напряжения, что никому даже и на ум не приходило жалеть их. Их высоко чтили, их мужья, сыновья и женихи пали за отчизну. Они должны были гордиться и носить свой траур как символ славного отличия. Все от мала до велика были охвачены духом героизма. Человеческая жизнь и в грош не ставилась. В этом диком безумном бреду, в несмолкаемом лязге стали, было много варварства, но еще более величия. Отличительной народной чертой была непомерная гордость. В последние 20-летия народный дух подвергся сильным изменениям и руководимой мощной рукой перевернул весь мир. В войсках империи все еще царили первоначальные идеи революции. Эти великие и благие идеи до их превращения в утопический кровавый бред. Поколебленные троны наглядно выдавали незначительность и слабость монархов, а новоиспеченная знать империи, подражая старинной родовой аристократии, затмевала ее собой. Маркиза Диана хорошо понимала, что дело роялистов плохо, тем более, что теперь она знала о бесправности притязаний принцев-претендентов. Ведь и графы Прованский и Д'Артуа являлись не более как узурпатором, раз она знала настоящего герцога Нормандского, Людовика XVII, иначе де Гранлиса, и не могла сомневаться в неоспоримости его законных прав. Но принц, Увы, несмотря на все свое обаяние,